Глава 18. «Разве я разрешал тебе раздеваться?» Сглотнув, моя куколка отрицательно покачала головой. «На первый раз прощаю». «Спасибо, хозяин». Она уже запомнила, как должна ко мне обращаться во время наших игр. На секунду, прикрыв глаза, я удовлетворенно улыбнулся. Именно такую заискивающую интонацию я и хотел от нее услышать. «Мне нужна благодарность посерьезнее». Отпустив ее, я отступил на шаг. Повернувшись, кукла быстро посмотрела вниз, ожидая разрешения. Именно это и имелось в виду, поэтому я моргнул в знак согласия. Правильно распознав этот жест и опустившись на колени, она повозилась с пряжкой и расстегнула мои брюки. Собранные в тугой хвост длинные волнистые волосы было очень удобно намотать на кулак, контролируя всю ситуацию. Старательно вылизывая уже готовый для нее хер, куколка бросала на меня короткие взгляды в поисках одобрения. Наконец, взяв его в рот, она сделала головой пару движений. Я уже хотел было потянуть ее за волосы, чтобы не халтурила, но тут малышка решила меня удивить, попытавшись взять до самого горла. Прикрыв глаза, я выдохнул сквозь зубы, чувствуя, как она сглатывает и оглаживает языком покрасневшую головку. И уж точно не собираясь выходить так скоро, придержал ее голову, едва она попыталась отодвинуться, но решил все же ослабить напор, когда ее пальцы панически вцепились мне в брючину, вытащив с оттяжкой, но не до конца, а ровно настолько, чтобы кукла смогла вздохнуть, легонько ударил ее по щеке. «Я вижу, сколько ты можешь, куколка!» Простонал, желая проткнуть ее насквозь. «Простите, хозяин!» – прошептала она, целуя головку. «Да, куколка быстро учится!» А сколько протестов было в начале, она пропустила в свое горло не сразу, немного поработала языком, смачивая получше. Я прикусил щеку изнутри, чтобы случайным стоном не выдать своего состояния от происходящего. Затем она взяла глубже, часто сглатывая, поглаживая основание моего хера языком и жмурясь, явно считая секунды и ожидая позволения вздохнуть. Я тоже считал, внимательно наблюдая за подергиванием ее век. Уже 20, еще секунд 10 и хватит. Вот он, главный кайф. Полный контроль над ситуацией, даже над ее дыханием, когда женщина полностью находится в твоей власти. Когда я подался тазом назад, куколка открыла глаза, глядя на меня со смесью ненависти и удовольствия. Она часто и шумно вздыхала, пытаясь насытить легкий кислородом. Я ласково погладил ее свободной рукой, тут же чуть потянув за волосы. Не давая слишком много времени на восстановление дыхания, вновь ворвался вглубь ее горла. От приглушенного членом протяжного стона волосы на загривке встали дыбом. Она зажмурилась, накрепко вцепившись в мои бедра напряженными пальцами. Придерживая ее за голову, я начал медленно двигаться вдоль ее горлышка, сладко потрахивая его. Ирумация – штука рискованная, но тут иначе никак. Мне уже просто надо. Лишь бы она не поперхнулась или не вдохнула не вовремя, иначе больно будет обоим. Девчонка дышала идеально, поймав мой темп и глядя на меня своими большими влажными глазами. И это еще больше заводило. Я смотрел на ее растянутые на члене губы, на небольшой аккуратный носик с трепещущими от напряжения ноздрями, на большие голубые глаза, на высокий ясный лоб. Зажмурившись, все же застонал сквозь зубы, толкаясь чуть резче и быстрее. Затуманенный от удовольствия мозг ни на что не реагировал, я уткнул ее нос в мой лобок и кончил глубоко, так, как никогда до этого, в ее горло. Да, знатная мне досталась игрушка. Именно так я тогда и думал. В голову почему-то врезался именно этот эпизод, произошедший всего пару недель назад. Но, черт возьми, сколько всего изменилось за это время. Как бы я себя ни обманывал, кукла перестала быть просто постельной игрушкой. Ведь ради игрушки не идут на тот риск, на который пошел я, строя планы против своего хозяина. Но мне было похеру. В какой-то момент мои приоритеты изменились, и сейчас иметь куколку в своем полном доступе для меня было чуть ли не важнее всего того, что она сулила мне по окончанию своей личной вендетты. «Не лучшая идея», – нахмурился я. «Почему? Боишься?» – подразнила чертовка. «Я ничего не боюсь», – отрезал я. «Тогда возьми меня на этот бал», – настаивала она, взбираясь на меня сверху. Мы проснулись почти одновременно, и я по глупости рассказал ей про предстоящий бал, устраиваемый Висхожевым. Он давно планировал это событие, и даже смерть товарища не заставила его отменить его. «Ты в курсе, что я знаю все твои ухищрения и не попадусь на них?» – вздернув бровь, спросил я, прекрасно разгадав ее ход. «Да неужели?» – бросила она мне вызов. Шкодливо ухмыльнувшись, куколка прошлась руками по своему соблазнительному телу, достигая подола моей футболки, в которую была одета, и одним выверенным движением стянула ее, а потом отбросила куда-то в сторону. «А если так?» Обхватывая свою обнаженную грудь ладонями и самым бесстыжим образом играя сосками, простонала она. Даже сейчас не попадешься, делая круговое движение бедрами и тем самым ёрзая на моем же твердом хере, спросила она. «Какая же ты сучка!» Обхватывая ее за упругую попку, прошипел я в ответ. «А ты кобель!» Наклоняясь ко мне и прямо в губы. «Вскочил? Стоило мне только поманить!» Разозлившись, я крепко схватил ее за волосы и притянул к себе, твердо запечатывая дерзкий рот своим, впиваясь в него влажным крепким поцелуем. Кукла замычала, явно недовольная моим напором. Ну и плевать. И так всю душу вытрясла маленькая дрянь, дикарь. Сумев таки разорвать наш порочный поцелуй, прошипела она, зализывая рану, которую я нанес. «Да, и тебе это нравится». Подтаскивая ее повыше, чтобы голая киска оказалась прямо напротив моего давно готового ворваться в нее члена, согласился я. «Какой же ты самоуверенный ублюдок!» – взвизгнула Кристина, проехавшись своими влажными складками по всей моей длине. «Так почему же ты течешь по этому ублюдку, м?» Словно тряпичную куклу, я уложил ее на себя нужным мне образом. «Ах!» – дернулась она в очередной раз, почувствовав приятное трение о свой напряженный клитор. Длинные, разметавшиеся в беспорядке волосы приятно щекотали мне грудь, отчего я даже на миг зажмурился. «Да чего же хороша, сучка!» Вид ее вздымающейся груди был слишком соблазнительным, чтобы не вобрать ее в рот, лаская жадным касанием языка. Она тут же обхватила меня за шею, крепче прижимаясь ко мне и уже сама начиная двигаться вдоль моих чресел. Я наслаждался не столько ее телом, сколько реакцией. Она опьяняла то, как закатывались ее голубые глазки, опадала грудь от частого дыхания, то, какие всхлипы вырывались из ее рта наравне с мольбами о большем, все это буквально сносило мне крышу, делая безумным. Я наблюдал за каждой реакцией хищным удовольствием, зная, что в очередной раз одержу победу над ее телом и разумом. «Какая же ты сладкая!» Смыкая зубы на ее алом соске, простонал я. Намеренно прикусил нежную горошину, зная, что щепотка боли пошлет импульс прямо между ее ножек. Раздвинув ее нижние, опухшие от возбуждения губки, я с легкостью ввел в нее два пальца, наслаждаясь ее узкостью. Кристина безостановочно всхлипывала, пронзаемая импульсами удовольствия от моих действий. «Ну и кто у кого на крючке?» Резко прерываясь, стоило ей приблизиться к своему оргазму и вытаскивая из нее пальцы, спросил я. «Какой же ты сукин сын?» Недовольно прорычала она, сверкая на меня глазами и упирая своими ладошками мне в плечи. Ухмыльнувшись, я одним точным движением насадил ее на свой вздыбленный член, наслаждаясь теснотой ее влагалища. Кукла, тут же забыв о своем недовольстве, закинула свою ногу мне на бедро, раскрываясь и подталкивая меня все глубже. Она буквально оседлала меня, потеряв всякий контроль на пути к своей цели. Двигалась обрывистыми толчками, крепко вцепившись мне в плечи. Оргазм накрыл ее настолько быстро и внезапно, что я даже не успел понять, каким образом кончил вслед за ней, слишком крепко сжатый ее жадными стенками, выдаивающими мой член. «Один, куколка!» – простонал я, заваливая ее на спину и даже не думая останавливаться на одном раунде.